А если он бросит шар издали? Не буду врать. Такое возможно, и тогда тебе конец, сказал Урк. Но я все же думаю, что он предпочтет действовать огненным кинжалом. Иначе есть риск испортить голову, что может задержать выплату награды. К тому же у убийц, насколько я знаю, есть свой профессиональный кодекс. Тот, кто чисто и тихо работает кинжалом, ценится выше, чем недотепа, который издали швыряет огненные шары. А у реки? Он уже бросал шары. Тогда у реки у него, похоже, не было другого выхода. Он атаковал тебя сходу, а это было возможно только шарами. Я почти уверен, что сейчас он попытается прикончить тебя кинжалом. И вот тогда я его встречу. Урк нежно погладил свой лук. А ты не промахнешься? Он же будет рядом, а твои стрелы заговорены на кровь. Вдруг они выберут меня? Спросила Таня. Я уже подумал об этом. У меня есть три обычных стрелы. Если он будет близко, я использую их. Если же сумею заметить его издали, то магические. Урк поднял голову и прислушался. Треск деревьев и огненные вспышки на северо-западе внезапно прекратились. Над лесом повисла тишина, казавшаяся вдвойне зловещей. Это могло означать лишь одно. Настоящий убийца встретился со своим фантомом и уничтожил его. «Скорее, иди к ручью!» – велел Урк и, не дожидаясь ответа, скользнул в кустарник. Таня не заметила даже, где он исчез и где затаился. Только услышала на миг, как плеснула вода. Похоже, Урк перешел на другой берег. «Нет, ты слышал, что хочет от меня этот самоуверенный тип?» – сказала Таня, обращаясь к медальону. «Я должна стоять в ручье и ждать, пока карлик отрежет мне голову, а Урк тем временем будет пытаться попасть из лука хоть в кого-нибудь. И знаешь, что самое смешное? Что я действительно это сделаю!» Она не ожидала никакого ответа, но медальон оживился и со значением произнес. «Чтобы уйти, нужно 5, и один дух, и один ключ крови. Он хочет сразу все. Меньшее его не устроит». «Кто он?» – быстро спросила Таня. Интуиция подсказала ей, что это не просто бред, и уж тем более не заурядные нравоучения. Феофил Гроттер промолчал. «Он – это тот, кто нанял убийцу? Наш враг, да? Ты говоришь о нем?» «Его нет, но он есть. Он самый страшный из несуществующих!» Еще туманнее ответил медальон. «Как это? Что за глупые загадки? Кто же он такой? Скажи хоть что-нибудь!» – взмолилась Таня. «Улулам афеносфера!» «Вести сабу в Афины, латинский!» Напыщенно произнес Феофил, и Таня поняла, что его сознание вновь впадает в стадию трескучего восхищения бессмыслицей. Подобрав футляр, она перетащила его поближе к берегу и остановилась у воды, тревожно озираясь. Лес был редким и просматривался далеко. Незамеченным карлику как будто не подобраться, и это Таня несколько успокоило. Она оглядела противоположный берег, но так и не сообразила, где там мог спрятаться Урк. «Надеюсь, он все-таки там», — подумала Таня, преодолевая искушение его окликнуть. Решив идти до конца и сделать все, о чем Урк ее просил, Таня присела и умылась из ручья. Как спокойно и безучастно он журчал по камням. Таня видела сиреневую с легким отливом ауру воды. «Еще бы, ручей-то никто не собирается убивать», — подумала она не без раздражения. Таня не услышала ни шагов, ни шороха, вообще ничего, но неосознанная тревога заставила ее обернуться. Перед глазами взорвался большой белый шар. Таня поняла, что ослепла и не сможет убежать, даже если захочет. Защищаясь, она вскинула руки, инстинктивно шагнула назад и упала в ручей. Две силы, огня и текущей воды, вступили в схватку, и огню пришлось отступить. Едва ледяные брызги попали Тане на лицо, как способность видеть начала возвращаться. В тот же миг на берегу, точно из пустоты, возник карлик. Не отрывая от Тани немигающих глазок, он спокойно шагнул к ней. В руках у него сам собой возник уже знакомый огненный кинжал. Таня стояла на четвереньках в журчащем ручье и, ощущая себя обреченной на заклание жертвой, смотрела на голубоватое лезвие. Какая-то сила притягивала ее к этим влажным камням, к ручью, с водами которого должна была смешаться ее кровь. Карлик был уже совсем близко. Его правая нога ступила в воду, а взгляд деловито остановился на сонной артерии девушки. «Урк!» – завопила Таня, не выдержав. Карлик на мгновение замер и вскинул голову. Что-то стремительно просвистело в воздухе, и длинная оперенная стрела вонзилась ему чуть ниже правой ключицы. Убийца метнулся назад, магией превратив первую стрелу в пепел и защитив туловище сгущенной аурой. Но вторая стрела, выпущенная вслед за первой, глубоко вошла ему в бедро. Карлик упал. Из-за поваленного дерева, заросшего мхом, выскользнул урк. Он перебежал ручей и, натянув лук, прицелился в карлика. Таня и не подозревала, что он так близко. Ее приятель не только прятался совсем рядом, в 5-6 метрах, но ухитрился еще, кажется, пустить обе стрелы лежа, просунув лук там, где ствол опирался на два еще не сгнивших сука. «Прости, я упустил момент, когда он появился. Эта вспышка ослепила и меня. Не ожидал, что он применит дезориентирующую магию. Ты очень вовремя упала в ручей, клянусь своим ключом. Если бы не вода, ты кинулась бы к нему навстречу, и я не смог бы стрелять», — сказал урк, не сводя глаз с карлика. Убийца с трудом приподнялся и сел, незаметно оценивая расстояние до выпавшего огненного кинжала. Его лицо было землистого цвета. Стрела вошла в ногу так глубоко, что вытащить ее сейчас было невозможно. Застрявший наконечник мог задеть артерию. «Проклятие! Меня никто не предупреждал о мальчишке!» — сказал он хрипло. В голосе у него было сожаление. Таня поняла, что, узная он об этом чуть раньше, он с легкостью прикончил бы их обоих. «Я не мальчишка!» — рассвирепел урк. «Мне 17! Я посвящен в мужчины 1.5 года назад!» Карлик облизал губы. Он что-то быстро соображал. «Мои поздравления, малыш! Ваша взяла! Я уйду, если кто-нибудь поможет мне встать! Ну же!» — сказал он. Таня и урк не двинулись с места. «Неужели никто мне не поможет? Вы что, жалкие трусы? Я безоружен, я истекаю кровью, у меня сломано запястье, я неудачно упал!» — продолжал карлик и, кривясь от боли, схватился правой рукой за бессильно повисшую кисть левой. Его лицо исказилось от боли. Таня с невольной жалостью шагнула к нему, но внезапно урк натянул лук и закричал. «Не двигайтесь! Эй, не трогайте рукав! Вы меня не проведете!» «Ты что, спятил, пацан? Я сломал запястье!» «Уберите руку, я сказал, или я выстрелю! Мне известно, что у вас в рукаве метательный нож! Ну, отстегните ножны! Так, медленно! Вторую руку держите на отлете и бросайте нож в ручей! Держитесь только за ножны! Ну!» Убийца неохотно повиновался. Короткий нож с закругленной рукоятью с плеском упал в воду. «Это хороший нож», — прошипел он с сожалением. «Но тебя, парень, скорее всего, больше интересует мой кошелек. Вот этот, на поясе, не так ли? Хочешь, я позволю тебе в него заглянуть, а?» Урк быстро оглянулся на Таню. От карлика не укрылось его смущение. Он ухмыльнулся. «Думаешь, я не знаю, откуда ты, парень? Я провалил задание, но я, слава мураку, не болван. Ты из Тыра, из поселка этих изгоев, больше ниоткуда. Интересно, девчонка знает, что ты, что вы все там? А, черт!» Урк спустил тетиву. Стрела царапала щеку карлика, заставив его отшатнуться. Урк быстро достал из колчана новую стрелу. «Я предупредил. Следующая будет точно в цель», — сказал он твердо. «Если хотите жить, отвечайте только на те вопросы, которые вам задают. Кто заказчик? Кому вы должны были отнести ее голову?» «Ты считаешь, что я тебе скажу? Заставь меня, мальчик из Тыра. Как насчет еще парочки стрел?» — ухмыльнулся карлик, стирая со щеки кровь. «Зачем сразу две стрелы? Я знаю другой способ!» Урк быстро опустил руку в свою кожаную сумку и перебросил Тане ключ с головой ласки. Затем, не мешкая, вновь взял карлика на прицел.